Австралия. Удивительная и загадочная страна. Здесь сохранились тысячи древних наскальных рисунков. Высеченные на камне или нарисованные, они изображают события разных эпох в истории континента и представляют собой богатый материал для ученых-антропологов. Но в 1998 году об одном необычном рисунке заговорил весь мир. 26 июня в Южной Австралии пилот чартерного рейса вел самолет по хорошо известному маршруту. Недалеко от города Марри, с высоты 3000 метров, он заметил гигантское изображение человека на пустынном плоскогорье. Ничего подобного пилот здесь раньше не встречал. Более того, над этой местностью постоянно летают самолеты. Никто и никогда не видел огромную фигуру. Абсолютно очевидно, что ее здесь не было. Таинственное изображение получило название «Маррийский человек». В позе охотника, держа в левой руке палку, он как будто замахивается на неведомого врага. При его исследовании выяснилось, что это самый большой геоглиф на Земле. Длина рисунка 4 километра. Толщина контурных линий более 10 метров. Пропахать такие широкие борозды в твердой скальной породе невозможно без мощнейшей техники. Но в этой пустыне не проводились никакие земляные работы. И даже с помощью бульдозера для создания столь масштабного изображения потребовалось бы не меньше 10 дней. Конечно, это было бы замечено и пилотами, и жителями ближайшего города Марри. Создается впечатление, что рисунок был сделан в одночасье. Но главное, геоглиф можно увидеть только с большой высоты, от 3 до 10 тысяч метров. А значит, для соблюдения пропорций его следовало размечать с той же высоты. Возможно, неизвестные художники владели похожей техникой, что и древние создатели знаменитых рисунков в пустыне Наска. Кто руководил работами с воздуха? Как объяснить неожиданное возникновение гигантского рисунка? Пока ответов нет. Тайное и неизведанное.